Пробуждался я урывками, когда боль становилась просто невыносимой. Чей-то спокойный голос говорил что-то на неведомом языке, и сознание снова погружалось во тьму забытья. Так продолжалось очень долго, пока в один из моментов, открыв глаза, я не увидел зеркальный потолок, который ничего не отражал, и странное создание в белых одеждах. Больше всего оно походило на умудренного годами старца с окладистой бородой и морщинистым лицом. Его кошачьи глаза с вертикальными зрачками нельзя было назвать пугающими или отталкивающими. Одна из шести жилистых рук поднесла к моим губам узкий сосуд из матового стекла, и разгоряченное горло освежил прохладный напиток со вкусом мяты и корицы. «Не суетись, парень. Лежи спокойно и не нервничай. Здесь тебе ничего не угрожает», — раздался ворчливый голос у меня в голове. «Не для того лечил, чтобы ты умер от волнения». «Вы кто?» — прохрипел я. «Что это за госпиталь? Где я?» «Я не знаю, что такое госпиталь, но, вероятно, очень неприятное местечко, если ты так разволновался. Добро пожаловать в храмовый мир, чужеземец из вселенной Прайм. По нашим законам, даже такому, как ты, мы не вправе отказать в гостеприимстве и помощи». Старик, промокнув мой лоб полотенцем, посмотрел на меня кошачьими глазами, засветившимися мягким светом. Я мгновенно уснул. Пребывание в обители Высокого Духа началось для меня, когда наставник Рур выловил меня в священной реке. Расстояние от места моего падения до храма было впечатляющим. Я проплыл все это расстояние, не захлебнувшись и не умерев от ран. Везение просто неописуемое. Река кишела опасными хищниками, а сам аббат ходил на реку раз в цикл для выполнения религиозных таинств. У него было очень мало шансов наткнуться на меня, а значит, вмешалась судьба. «Пояс был неисправным», — так сказал Рур, который был не только великолепным врачевателем и философом, но и механиком. Интуитивно разбираясь в принципах работы устройств, он их не любил и не жаловал. Это существо обладало умениями и свойствами, которые я не мог понять. Так, например, шестирукий наставник, только взглянув на механизм, мгновенно определял его назначение. Он сказал мне не самые лестные слова, когда нашел мой разбитый о воду груз, который я должен был доставить к храму, и долго поминал людей, что дали мне эту вещь и заставили нести сюда сквозь череду миров окольными путями. Да, я был у цели, и именно пирамидальный храм в жерле вулкана был моим заданием. К счастью, прибор был выведен из строя до того, как я оказался в храме. Он являлся очень опасной разновидностью размывателя материи, прорубавший прямой тоннель в пространстве, только очень нестабильный. Именно он был повинен в том, что в разломе между вселенными меня подхватил энергетический поток, хаотично кидавший по мирам, которые прибор выбирал согласно своей схеме. Это было все равно, что развернуть на утлом суденышке парус в момент урагана. Путешествовать с прибором было опасно вдвойне, так как создание прокола в очередную вселенную требовало огромной энергии. Прибор черпал ее из окружающей реальности, а затем, пробив вуаль, так называлась грань между мирами, выбрасывал меня в следующую реальность. Все бы ничего, но когда два мира соприкасаются, это может привести к их взаимному уничтожению. Кроме того, прибор должен был создать прямые врата сквозь те вселенные, через которые я уже прошел, и соединить мой мир, который здесь все называли праймовой вселенной, и этот мир, называемый Наргалом или храмовым миром. Наверное, где-то в подземельях до сих пор дежурили операторы врат, готовые при их включении забросить сюда легионы солдат, чтобы попытаться захватить храм и его служителей, являвшихся правителями храмового мира. Общались мы с ним как обычно, каждый на своем языке, но отлично понимали друг друга. Это было еще одно чудо храмового мира. Здесь все понимали других, даже если и разговаривали на разных языках. «Я знаю планету Эпилон, так как сам бывал там не раз», — огорошил меня как-то Рур. «Она была прекрасным цветком во Вселенной, пока соотечественники Императора не нашли ее и не открыли секрет Перехода. Это было задолго до того, как твои соотечественники Стерры наткнулись на имперские владения. Новые технологии и войны всегда шли рука об руку. Зачем бороздить просторы космоса и прокладывать дорогостоящие звездные маршруты, когда можно начать экспансию в параллельные миры? Эти идеи не новые. Они давно будоражат императора, одержимого безумными мыслями новых завоеваний. Я сидел в плетеном кресле на небольшой террасе с восхитительным видом на снежные пики, потягивая из хрустального стакана прохладительный бальзам, и внимательно слушал. «Эпилон — необычный полигон, на котором оттачивают новый род войск, а скорее тактика экспериментальный. На планете много биолабораторий, где проводятся сложные исследования генома человека для последующей селекции. Они называют это проектом «Генезис». Отбор подходящих цепочек ДНК, положенных в основу выведения сверхсущества. Ты должен был стать своего рода донором. Не нужно удивляться, Ингвар. Пока ты был без сознания, я, уж извини, просканировал твои воспоминания и мысли. Поэтому доверяю тебе и знаю, что ты на меня не нападешь. Тем более твоя миссия провалена, и ты застрял вдали от дома, пока мы не решим, как с тобой поступить». «Я не могу поверить, что вся моя жизнь, все, во имя чего я воевал вместе с друзьями, все это ложь. Это немыслимо!» — встав, крикнул я. «Вы меня пытаетесь запутать?» «Правда никогда не бывает простой», — тяжко вздохнул Рур, скрестив на груди все 6 жилистых рук. «Она спрятана неподалеку, но мы ее не всегда замечаем, не хотим видеть». «Но зачем превращать планету в отвратительный конвейер искореженных душ? Я подозревал, что дело тут нечисто, но не настолько. Я не могу принять это просто на веру». «Это ловушка для самых лучших. Лампочка для мотылька, липкая лента для насекомого. Называй как хочешь. Мир, в котором собраны самые везучие и самые смелые представители вашей расы. Осваивая геном, Империя намерена вывести новый тип сверхсолдата, без страха и совести, способного автономно существовать в любых условиях, в том числе и в условиях нашей оси. Быть самым лучшим убийцей. Генетические лаборатории и проект «Генезис», помноженные на технологии тысяч захваченных миров, дадут таким солдатам неограниченные физические возможности. Они станут самыми непобедимыми воинами в двух вселенных. Император многое поставил на кон, ведь если информация всплывет и станет достоянием общественности, может случиться все, что угодно. Я не верю в эту чушь. Моя империя не способна на такое. Должно быть иное объяснение всему, в том числе и этим исследованиям, если они существуют в реальности. «Подумай головой, Ингвар», — поморщившись, ответил старец. «Я видел твои мысли и воспоминания. Пошевели мозгами. Вспомни все, что тревожило тебя или вызывало недоверие, и ты поймешь, что правда в нашем случае проста. Вы все маленькие колесики в огромном механизме, который давно запущен и работает как часы. Транссистемные космические врата более не оправдывают своего назначения, ибо в конце виден энергетический и пространственный кризис. Ваши территории не могут расширяться вечно. На это не хватит сил и энергии. Вы окружены пустотой, которую не в силах преодолеть даже самый быстрый из ваших кораблей. А с другой стороны, живут древние, озлобленные расы, закрывающие выход к остаткам звездных систем, после которых царит опять же пустота. Тупик. Врата нужно доставить до дальних звезд, а это очень и очень долго. Для любого завоевателя захваченная территория — неподъемный груз. Но только не для вашего правителя, который спит и видит, как правит всем сущим во Вселенной. Его безумие очевидно. Он вас всех погубит». Подавленно опустив взгляд, я вновь сел в плетеное кресло и обхватил голову руками. Мне не хотелось ему верить, но и отмахиваться от фактов я не мог. «Так где же правда?» «Я понимаю, для тебя это шок», — смягчился Рур, дотронувшись до моего плеча. «Изучая Вселенную, будь готов к неприятным открытиям». «Зачем империи ось? «Для чего меня сюда направили?» — не поднимая головы, спросил я. «Вероятно, император все еще ищет свои драгоценные трансгалактические врата, с помощью которых намерен перепрыгнуть зону пустоты на пути к другим вселенным. Другого объяснения у меня нет. Но это все слухи и мифы, которые невозможно проверить. Многие считают их домыслами улья, намеренно распространяемые им. Имперские разведчики, орудующие у разлома, сдружились, если, конечно, уместно так сказать, с опасными созданиями нашей Вселенной, которые называют себя ульем. Да, ты и сам встречался с одним из этих неприятных и опасных созданий в мире Аслизагота. Только эти безумные твари могли растрезвонить, что наш мир когда-то покинул сквозь подобные врата великий Азурамази, отправившись покорять новые вселенные, где, как он верил, его ждут новые знания. Это было великое существо, создавшее мир Оси из пустоты. Он был богом, но демонические сущности Улья, найдя пару артефактов, оставшихся от него, ищут и мифические врата. У них ничего не выйдет, потому что эти врата красивые, но все же миф. Азурамази никогда не бросил бы такой мощный артефакт на произвол судьбы, чтобы он случайно не попал ни в те руки. Кроме того, богу ни к чему пользоваться механическими изделиями. Скорее всего, он переместился силой веры. Я вздрогнул, когда вспомнил женскую фигуру с девичьим голоском и черной силой. Рур прав, с такими тварями лучше не связываться. Кем бы они ни были, это зло в чистом виде. Ваша правда. Кто они и чего добиваются? Улей — это коллективный разум энергетических сущностей, сделавших значительный шаг в развитии техники ментального кукловодства. Всех, кого могли, они давно завоевали. Их звездный флот не в состоянии вырваться из собственной вселенной, будучи окруженным вечной пустотой мрака. Тебе это знакомо? Напоминает проблему империи. Улей вынужден теперь просачиваться сквозь вуаль в разные вселенные в надежде решить свою проблему. Если они высокоразвиты и имеют собственный флот, что им мешает покорять соседей? Я же сказал, что таких более не осталось. Один разум и мириады отростков, способные внедряться в тела других созданий, это и есть кукловодство, самое грязное из искусств Оси. Эти существа могущественны и правят огромными территориями класса М, так что тебе появляться там крайне неразумно, особенно после того, как ты уничтожил одну из них. Но я никого не уничтожал, просто бежал, спасая жизнь. Когда захлопываются врата, в момент перехода излишки энергии выплескиваются в окружающую действительность, сметая все на своем пути. Так что миры, где ты побывал, не скоро позабудут твоего прихода. Или, точнее, ухода. Рур хмыкнул в бороду. С другой стороны, жители Аслиза должны быть тебе благодарны после того, как ты сначала освободил, а потом уничтожил одного из кукловодов. Вы так и не сказали, что будет со мной. Моя судьба... Рур с нескрываемым интересом посмотрел на меня. «Ты обычный солдат, которому темные силы заморочили голову. Что с тебя взять? Вслед за тобой придут другие агенты, которым, быть может, даже посчастливится добраться живыми до храмового мира и открыть портал. Все на свете невозможно предусмотреть, и мы вынуждены идти на риск. Мы верим, что врагу никогда не захватить храмовый мир, пока мы чтим и помним уроки богов». «Вижу, ты скептически относишься к нашим верованиям, и совершенно напрасно. Вера и знания, против них бессильны даже легионы императора. Ты волен идти, куда захочешь, хоть и нелегко было убедить в этом некоторых наших братьев по вере. Они считают, что если каждому агенту снимать голову с плеч и отправлять обратно, остальные забудут сюда дорогу». «А вы что думаете по этому поводу?» Насилие порождает насилие. Поэтому я был против. Я вежливо склонил голову по местному обычаю. Мне нужно обдумать и осмыслить услышанное. Вы очень добры к своим врагам. «Хорошо то, что хорошо заканчивается», — сказал Рур и стал спускаться по каменным ступеням террасы на нижний ярус. «Теперь ты усвоил несколько важных уроков. У зла бывает множество лиц, а доброта иногда может спасти жизнь». Я остался стоять на террасе, любуясь величественными горами вокруг храма. Чистейший воздух холодил кожу, и только тут я почувствовал, как мне не хватало спокойствия все те годы, что я был оторван от семьи. Легкомысленно забросив сумку с вещами за спину, я, как и тысячи остальных, покидал родную планету в надежде на скорое возвращение в лучах славы и почета. Кости тех, кто отправлялся вместе со мной, давно истлели, разбросанные по разным мирам. Они никогда больше не вернутся на родину, чтобы еще раз увидеть своих жен, детей и близких. Глядя на вершины гор, я с величайшим изумлением почувствовал, как по щекам бегут слезы. Я с благодарностью посмотрел вслед учителю Роуру. Только он мог восстановить слезные железы, ведь ему прекрасно известна их цена. Вокруг расстилался прекрасный древний мир. В небе парили старые знакомые гексагоны неизвестных инженеров, о которых я не озаботился спросить. После услышанного мне было совсем неинтересно, кто они и что здесь делают. Вращая на пальце кольцо с Лидией, я не ощутил привычного покалывания, к которому уже привык. Внезапно меня пронзила догадка. Все стало ясно. Сорвав с пальца кольцо, я решил выкинуть его в пропасть, но насмешливый голос Рура у меня в голове остановил меня. «Не беспокойся. Эту вещицу я обезвредил в первую очередь. Кое-кто из твоего окружения так о тебе заботится, что пометил следящим маячком с функцией передачи данных. Можешь не выбрасывать, если оно тебе дорого. Теперь это обычная безделушка». Я колебался лишь секунду. Швырнув его в пропасть, я брезгливо отер руки о выстиранный комбинезон, который заботливые монахи привели в божеский вид. Центральный процессор ПБК пришлось уничтожить, так как его программа была настроена на шпионаж и передачу данных имперским силам. Не могу сказать, что меня это расстроило. Пока я по-прежнему находился непонятно в какой роли, то ли пленника, то ли почетного гостя. Монахи, кроме Рура, со мной не общались, а занимались своими повседневными делами, исполнением религиозных таинств, на которые мне, как чужаку, путь был закрыт. Никакой враждебности они ко мне не питали, но и не особо жаловали, на всякий случай приставив ко мне пару привратников в фиолетовых одеждах храмовой гвардии. Монахи были не только из расы аббата Рура, шестирукие и с кошачьими глазами разных оттенков, но и самого удивительного вида, вроде стеклоподобных и насекомообразных. Учение монахов для меня осталось непонятным и неинтересным, за исключением возможности проходить сквозь вуаль миров без использования какой-либо машинерии. Кроме Рура, со мной никто не желал обсуждать эту тему. Храмовый мир был осколком великого прошлого. Некая цивилизация, давно канувшая в лету тысячелетий, оставила после себя руины городов и храмов, в которых теперь обитали монахи. Хроники на стенах подробно рассказывали об их жизни. Города этого мира были так же разнообразны, как и его непостоянные жители. Если ты не нарушал законов и чтил религию монахов, то был свободен в собственных поступках и мог двигаться в любом направлении, кроме закрытых аббатств, выполнявших роль губернаторств. «Аббат просит вас разделить с ним трапезу», — сказал бесшумно появившийся послушник.